Тем не менее, в Большой театр билеты всегда проданы. Указ – большие очереди. Это командировочные, приехавшие по служебным делам в Москву, и всем им необходимо прежде всего попасть в Большой театр и мавзолей Ленина, чтобы, вернувшись к себе домой, сказать, что они там побывали. Часто для такого зрителя это единственное во всей его жизни посещение оперы. И оперное искусство его не интересует. Он покупает билет на любой спектакль по принципу «бери, что дают» и готов платить за довесок, за оперы Хренникова «Мать», Мурадели «Октябрь», оптимистическую трагедию Холминова и прочие шедевры, на которые даже неискушенные командировочные не купили бы билетов, но им всучивают их в нагрузку к таким операм, как «Аида», «Пиковая дама», «Тоска» и к балетным спектаклям. У людей нет выхода, они платят за билеты-довески и часто их выбрасывают. Не идут на осточертевшие всем бездарные агитки, зная, что весь вечер несчастные артисты будут натужно их пичкать пережеванной жвачкой. Система с билетами-довесками практикуется во всех театрах. Несметные толпы командировочных, ежедневно с раннего утра осаждающие кассы театра, постепенно вытеснили из него москвичей. Невыносимо утомительные, отнимающие массу времени простаивания в очередях за билетами, невозможность пойти в театр, когда хочется, по настроению, привели к тому, что москвичи перестали относиться к театру как к своему, как к месту, где можно встретить друзей, знакомых, и, в конце концов, привыкли обходиться без него. Теперь они в основном идут на премьеры или на спектакли с участием западного гастролера. А это в течение сезона происходит так редко, что их нельзя назвать постоянной оперной публикой. Иностранцы же мало посещают оперу, они ходят на балет. В Большой театр часто устраиваются коллективные походы служащих, рабочих заводов и фабрик, депутатов сессии Верховного Совета. Все это случайные в театре люди, часто низкого культурного уровня. По их восприятию нельзя судить ни о качестве постановок, ни о достоинствах певцов, и артисты должны полагаться только на свои внутренние ощущения и реакцию своих друзей, присутствующих в зале. Однажды, еще в сталинские времена, в Москве происходил съезд знатных колхозниц. Утром Сталин вешал ордена на их мощные груди, а вечером все они сидели в первых рядах Большого театра, слушая оперу. Самая знаменитая из них оказалась прямо за спиной дирижировавшего оперой Самосуда. Несколько минут она его терпела перед собой, но потом вдруг решительно встала, подошла к оркестровому барьеру и, хлопнув Самосуда по плечу своей могутной рукой, громко отчитала: «Ну чего ты руками, как ветряк, махаешь? Уйди от селева! Ты мешаешь мне смотреть!» Но основная публика Большого театра — это командировочные. Более миллиона их из разных концов огромной страны ежедневно проезжают через Москву. Если каждый из них хоть раз в жизни придет в Большой театр, полные сборы обеспечены на веки вечные. Это большое несчастье для театра, так как не нужно заботиться о частых новых постановках. Когда я поступила, их ставили один раз в 2 года. О качестве новых советских опер. И для людей, не знающих театра, не имеет значения индивидуальность и личность артиста.